Салли вскочила с постели и принялась расчесывать щеткой длинные черные волосы. Надела платье, ненадеванное с той весны, сняла с вешалки у черного хода свое пальто и пошла на улицу. Снова была весна, и небо такой синевый, что грудь перехватывала. Синий цвет, она видела его, синий, как его глаза, как жилки у него под кожей. Цвет надежды, цвет рубашек, вывешенных сушиться на веревке. Салли различала почти все краски и оттенки, отсутствовавшие целый год, кроме, правда, уж навсегда оранжевого, слишком похожего на цвет выгоревшего стоп-сигнала, который проглядела компания подростков в тот день, когда погиб Майкл. Ну, впрочем, особого пристрастия к оранжевому Салли никогда не питала, так что потери, тем более учитывая все прочие, была невелика. Она шла дальше, по центру города, в своем старом шерстяном пальто, в черных сапогах. Веял легкий ветерок, но день был теплый. И Салли, одетой не по погоде, стало жарко. Она скинула на руку пальто. Солнышко прогревало ее насквозь. Припекала, пробирала до костей. Салли шла с таким ощущением, что словно воскресает из мертвых. И, возвращаясь в мир живых, все в нем воспринимала обостренно прикосновение ветерка к своей коже, мошкару, что роилась в воздухе, запахи, исходящие от земли и молодой листвы, прелесть зелени, голубизны. В первый раз за кое-то веки ей подумала, что как славно будет вновь заговорить, почитать дочкам сказки перед сном, разучивать с ними стишки, называть им весенние первоцветы, аризему, ландыш, синий лиловый гиацинт и еще тот, беленький, как бы шиво, колокольчик. Тут Салли, сама не зная почему, свернула налево, на улицу Эндикот, ведущую к парку. В этом парке был пруд, полновластное владение четы довольно-таки противных лебедей, была детская площадка с качелями и горкой и зеленое поле, на котором ребята постарше проводили серьезные футбольные матчи и баскетбольные игры, которые затягивались до темна. До Салли доносились голоса играющих детей, и она прибавила шаг. Щеки у нее разрумянились, длинные черные волосы ленты развивались позади. К собственному изумлению она вспомнила, что все еще молода. Она собиралась пойти по дорожке, ведущей к пруду, но, увидев впереди чугунную скамью, остановилась. На скамье, следуя ежедневному своему обычаю, сидели тетушки. Салли в голову не приходило поинтересоваться, чем они занимают детей весь день, когда она сама, не в силах выбраться из-под одеяла, лежит в постели, пока до ее подушки не дотянутся долгие вечерние тени. На сегодняшнюю прогулку тетушки взяли с собой вязание. Они вязали из черной тончайшей шерсти покрывало на кроватку Кайли, такое мягонькое, что под ним Кайли непременно будут сниться черные ягнята на лугу. Рядом с тетушками, чинно скрестив ноги, сидела Антони. Кайли посадили на травку, там она и оставалась, не меняя положения. Вся компания была в черных шерстяных пальто, лица у всех в предзакатном освещении имели землистый оттенок. Ярким пятном выделялись на солнце рыжие волосы Антони, такого насыщенного, необычного цвета, каких, казалось, от природы не бывает. Тетушки не переговаривались друг с другом. Девочки явно ни во что не играли. В том, чтобы дать им попрыгать через веревочку или поиграть в мячик, тетушки не видели смысла. Такого рода занятия, считали они, — это пустая трата времени. Лучше понаблюдать, что происходит вокруг. Сидеть себе, смотреть на лебедей, на синее небо, на других ребят, что носятся с криками и смехом, играя в кикбол и салочки. Лучше учиться быть тихой, словно мышка. Сосредоточиться, пока не станешь неслышной, как паучок, который пробирается сквозь былинки. Ватага возбужденных мальчишек с азартом гоняла мяч, и, наконец, кто-то саданул по нему ногой, не рассчитав всей силы. Мяч взмыл в ясную синеву, упал и покатился по траве мимо цветущей айвы. Антония в эти минуты воображала себя голубой сойкой, что перепархивает с ветки на ветку белой плакучей березы. Она радостно соскочила со скамейки, подобрала мяч и побежала навстречу мальчику, которого за ним послали.